Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что день грядущий нам готовит, хотелось бы, конечно, вот так спросить, но, наверное, у нас не день, а как-то маленькая часть этого дня в этой передаче заложена. Поэтому я спрошу, Михаил, что передача грядущая нам готовит? О чем будем говорить? На самом деле тема трудная, но сначала зачитаю реплику, которая привела нас к тому, что мы ее будем озвучивать. Елена Лагунова нам написала. Здравия вам, Алексей, Михаил. Я вас как-то просила обсудить тему солнечных детей с синдромом Дауна. Пожалуйста, если будет возможность, снимите об этом эфир. Ну вот, поэтому сегодня у нас тема трудная, сложная, потому что когда в семье такое приходит, ну, ребенок с такой болячкой, я думаю, мало, ну, радости это приносит как ребенку, так и родителям. Ну вот об этом поговорим. Да, на самом деле тема очень неприятная. С ней сталкиваются многие люди. И это кто-то воспринимает как трагедию, кто-то воспринимает... Есть даже люди, которые как награду это воспринимают. И такое название появилось — «Солнечные дети», потому что, как правило, эти дети все время с такой улыбкой. Вот якобы они очень доброжелательные, незлобливые, и поэтому вот их называют «солнечные дети». А врачи такими терминами не пользуются, они говорят «болезнь», просто «болезнь». Но при этом от такой болезни нет лекарств. И до сих пор тема осталась для многих специалистов закрытой, потому что, да, они с позапрошлого века, с конца позапрошлого века, там 1880 какие-то там лохматые года, когда Даун вскрыл это заболевание, либо это отклонение, можно так сказать, от нормы, и поэтому синдром Дауна это называется, прошло очень много времени, но вот с того времени до сих пор ученые изучали-изучали, до конца не изучили. Там много-много есть разных описаний, разных прояснений. Ну вот 47-я вот эта самая хромосома портит жизнь, а кто-то говорит, даже бывает и без 47-й, просто в паре 21-й происходит изменение, и поэтому там вот проявляется. Есть так называемый мозаичный даун, там, где, к примеру, все клетки в большинстве своем нормальные, а в каких-то вот этот даунизм проявлен. Вот в них нарушение происходит. Ну, в общем, здесь много-много чего интересного, поэтому наша передача, наверное, не должна сводиться просто к зачитыванию фактов, которые многим и так хорошо известны, и их в энциклопедиях можно прочитать. Я думаю, мы это оставим на суд наших зрителей и слушателей, врачей, они там дополнят нас, либо напишут что-то свое. А нам надо как-то подойти к явлениям, которые связаны с порождением этого отклонения, может быть, как, может быть, в прошлых жизнях, если кто верит в реинкарнацию, либо в этой жизни, что может повлиять, и так далее, и тому подобное. Поэтому я предоставляю тебе возможность эту тему с твоей точки зрения раскрыть, как ты ее видишь, для того, чтобы нам как-то, ну, сделать какие-то, может быть, предложения нашим радиослушателям и зрителям, что делать с этим вопросом. Да, то есть сначала я, когда начал разбираться этой темой, я думаю, с какой стороны подойти. Ведь не все люди, они там, ну, задумываются, размышляют или чувствуют тот мир, куда мы будем переходить после этой жизни. Для некоторых то, что невозможно увидеть, пощупать сейчас, того не существует. Хотя... Например, кругом нас, например, кругом меня сейчас присутствует много радиоволн, которые в том числе передают и этот сигнал, благодаря которому мы записываем эту передачу. Но эти радиоволны я не могу видеть без каких-то определенных костылей, которые помогают расширить возможность моих приборов, как глаза, там, уши, как-то эти волны воспринимать. И поэтому то, что мы это не видим, не обязательно может быть показателем того, чего, что этого нет. Ну, как бы теперь, после вот этого вступления, я бы хотел людям сказать вот какой момент. То, что мы будем обсуждать, это на данном этапе должно быть для вас просто как бы информацией, просто ключиком, который заставит, если вы как бы проявите инициативу, заставит открыться той двери, за которой вы сможете по этой, не только по этой теме, узнать много нового и интересного. То есть это как бы передача для того, чтобы запустить процесс любознательности, пусть и через такое обсуждение такой трудной темы. Итак, теперь, значит, подведу краткому, как бы краткой теме, которую мы сейчас будем пытаться понять. Синдром Дауна – это все-таки такая вот нелепая случайность, или же это какая-то, пусть нам пока еще неизвестная закономерность, или, как говорят по-эзотерически, карма, то есть что посеял, то пожни человек. И вот сначала разберемся с позиции обычного, так сказать, обывателя, как может быть возникнуть, собственно, вот такие отклонения, да, в плоде, в ребенке. И тогда мы можем начать разбираться вот с чего. То есть у женщины яйцеклетки, которые будут оплодотворены сперматозоидами, и из которых будет развиваться плод ребенка, ребенок, который потом появится, родится ребенок, то эти яйцеклетки находятся в организме женщины, вот они как бы с детства уже заложены, и всю жизнь они у ней, так сказать, на консервации внутри организма хранятся, и с определенной периодичностью они выделяются в матку, где ждут момента оплодотворения. Если оплодотворение не произошло, то происходит, соответственно, уже выделение с так называемой месячной кровью. Это все дело уже выходит, и цикл запускается заново. И понимая, как вот это работает, мы видим, что если девушка молодая или уже будучи женщиной, она употребляла какие-либо виды наркотических веществ, как будь то табак или там алкоголь или еще посерьезнее наркотики, то это все может в итоге сказаться на том, что генетический потенциал, то есть как бы генетическая матрица, из которой будет строиться ребенок, может оказаться поврежденной. И потом в процессе деления могут возникнуть какие-то те или иные аномалии, которые приведут к рождению вот ребенка с такой болезнью или еще с каким-то тоже неприятными болезнями, когда там конечности каких-то не бывает. Вот. То есть или же, допустим, мама ведет себя здоровый образ жизни, но нездоровый образ жизни ведет папа. И в процессе зачатия уже по вине того, что его генетический материал, его сперма обладает какими-то дефектами, то при соединении с яйцеклеткой мамы, вот в итоге опять же идет деление неверно этих клеток, и получается опять же инвалид в той или иной мере. Это как бы я разбираю позицию, вот так сказать, то, что видно, ну, обычной человеческой логикой можно понять. И в любом случае уже понятно при этом разборе, что насколько важно все-таки, как мы себя ведем, как мы заботимся о себе, о наших близких. И даже если в момент зачатия или там перед зачатием какое-то время кто-то не употребляет там наркотических веществ, то это не значит, что, а до этого он употреблял, то это не значит, что с ребенком все будет хорошо. Также нужно понимать, что у нас еще в организме есть такое понятие, как гормоны, которые в том числе, когда у человека состояние излишнего возбуждения, страха, агрессии, то вот эти гормоны, они выбрасываются в кровь, и они также способны влиять не только позитивно, как бы мотивировать человека на какую-то, на обороняться или убегать, но если это происходит перед зачатием, то это также может негативно сказываться на развитии плода. И если в беременность то же самое, женщина, ее каким-то образом выводит ее эмоциональное состояние, то есть раскачивает на эмоции, то это также может явиться тем, что какие-то клеточки будут делиться не так, и опять же это чревато рождением ребенка с патологией. И второй момент, который я сейчас как бы хочу осветить, этот момент касается того, что уже многие люди не только начинают догадываться, но и начинают видеть определенные закономерности, которые проходят по роду человеческому, когда кто-то как-то себя вел неверно, а потом этот кто-то уже бабушка или дедушка, а в его внуках проявились вот последствия вот этого негативного поведения, которое, допустим, человек, там, когда он еще был маленький, это вот эти будущие бабушки и дедушки, у них из-за малоподвижного образа жизни возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой, которую этот человек пытался нейтрализовывать не правильно физической активностью, а таблетками. Это все в итоге может привести к тому, что у него начинаются возникать хронические заболевания, которые могут передаться дальше уже его детям. Если эти дети, они за ум не возьмутся и не вернут, как бы пусть с большим усилием, чем бы это мог сделать их родитель на первоначальном этапе, не вернут свое здоровье в норму без всяких таблеток, а будут усугублять это дело, то это хроническое заболевание может уже не в одном месте организма быть, а перерасти в несколько заболеваний, так как таблетки, они у нас в итоге не в какое-то одно место организма там действуют, а в весь организм. Это может приводить к тому, что накапливаются все эти не обязательно полезные вещества в другом месте организма и вызывать сбой уже в другом месте организма, в том числе в системах, которые фильтруют нашу кровь, это печень, это почки, могут быть проблемы с печенью, с почками, и уже хронические болячки разрастаются, и потом уже во внуках, правнуках это может разрастаться до таких следствий, когда они уже, рождаясь, по сути, инвалиды, не способны ничего делать. Но, опять же, пока это логическая цепочка, видная земной логикой. Но, помимо этого, есть еще понимание, что у нас есть... у нас внутри нас как бы и есть более высшая божественная часть. Я говорю внутри нас, но на самом деле я подразумеваю, что все-таки эта высшая наша божественная часть, она намного как бы мощнее, намного мудрее и намного больше по объему, чем это физическое тело. Просто в данном случае я это говорю для понимания как бы понятно. То есть внутри нас находится часть определенная, которая со смертью физического тела не умирает и имеет способность перерождаться в новых жизнях, в новые тела, и в этих новых жизнях допрорабатывать те уроки, сдавать те зачеты, те экзамены, которые эта сущность, ну некоторые называют ее душа или там высшее я, или еще каким-то образом. Ну, то есть вот эта часть, которая имеет свойство перерождаться в новых телах и сохранять себе опыт этих перерождений, то она, недоделанная в прошлых жизнях, отрабатывает в следующих жизнях. Но, скорее всего, есть определенные границы, заступая за которые эта сущность, эта душа, это высшее я, ну как бы по-разному люди это называют, нарабатывает отрицательную, негативную карму, и при превышении определенной нормы это приводит к тому, что уже дают тело физическое в новом воплощении вот этой сущности с определенными ограничениями, вплоть до того, чтобы как бы ты тогда, чтобы меньше как бы делать отрицательного в этом мире, но хотя бы прочувствовать на себе, что ты посеял, ты приди-ка в этот род, где ты был дедушкой, не, или там бабушкой, была и бабушка, не обращала внимания или не обращал внимания на своих детей, там пьянствовал, как-то плохо себя вел, значит, они как могли сами росли, там улица их воспитывала. Потом у них родились дети, а потом вот это как бы по славянству, по нашим как бы... По информации, дошедшей к нам от предков, это было уже давно известно, что часто души перерождались в своем же роду, потому что связь с телом идет через кровь, и значительно проще управлять физическим телом, когда тебе уже понятна структура крови, понятны ее характеристики. И поэтому возможно, что вот, допустим, вот те бабушки с дедушкой, которые прожили плохую жизнь, сами себя не развивали, увлекались вредными привычками, на своих детей не обращали внимания, то они потом в этом же роду придут там внуками, правнуками, и вот это то, что они посеяли, получат на себе. Как бы. И вот эти ограничения тогда именно являются следствием их неверных поступков в прошлом. Ну, вот как-то так. Да, интересно, ты это все дело подвел. И здесь вскрываются многие уровни, о которых ученые, и, может быть, не только ученые, даже могут и не подозревать, либо об этом не договорят, а может быть, как-то говорят, но вскользь проходя и как будто бы не существует. Ну, еще раз мы говорим на эту сложную тему, то хочется обострить внимание вот на чем. Во-первых, многие известные люди, артисты, политики имеют в своих семьях рожденных вот как раз так называемых солнечных детей. Из телеведущих, ну вот Блёданс об этом открыто говорит, и она рада тому, что у нее такой солнечный ребенок. Хакамада Ирина тоже об этом говорит. У Ельцина также в семье есть Дауны. Ну и у многих других. Здесь необходимо нам разобрать тему более, мне кажется, широко. Ну, во-первых, что об этом говорят еще ученые об этом что говорят? Во-первых, как правило, они говорят, мы не знаем, почему это происходит. Вот в среднем статистика говорит, что 0,1% – это то, что вот по статистике с разными проявлениями от слабого до сильного даунизма встречается. Но есть моменты, например, такие, когда года, когда вдруг происходит некий всплеск, и ученые не могут объяснить, почему этот всплеск происходит. То есть они говорят, что мы не знаем, почему это происходит, но всплеск происходит. И в данном случае, если анализировать, то можно к каким-то прийти закономерностям. Вот, например, яркий всплеск происходил в 1987 году, в начале этого года, 1987. Если мы открываем справочник о том, что происходило в этот год и до этого года, ну, например, 1986, то среди многих событий мы вдруг обнаруживаем, что именно в этот год, в 1986, в апреле месяце 26-го, насколько я помню, апреля, произошла так называемая Чернобыльская авария. И, о чудо, в апреле произошла авария, а в следующем году был обнаружен всплеск рождения детей с синдромом Дауна. Еще есть одно интересное совпадение. По некоторым заявлениям, именно в 20-х числах апреля 1986 года происходил праздник Пурим. И, к удивлению, опять же, странному совпадению, именно вот в эти дни произошла Чернобыльская катастрофа. Кто знает, что такое Пурим, чему он посвящен, что там делалось, ну, наверное, не надо здесь ничего пояснять. И как-то, я думаю, в справочниках все это написано. Поэтому, когда мы видим какие-то несовпадающие совпадения на первый взгляд, но они явные, если мы посмотрим статистику, то тогда все как-то так начинает открываться. Ни с того ни с сего вдруг долбанула Чернобыльская АЭС. Ни с того ни с сего в эти годы Горбачев там проводил курсы на перестройку и разрушал Советский Союз, опускался курс стоимость нефти и много-много чего там происходило. Вот само собой происходило. И когда ученые говорят, мы не знаем, откуда что происходит, мне кажется, что вы просто не задумываетесь о том, что происходит. Если все расставить по своим местам, то источники происходящего становятся не то чтобы понятными, они очевидными становятся. Там даже думать особо не надо. И поэтому то, о чем ты здесь говорил, это неправильный образ жизни, это употребление нездоровой пищи, насыщенной разными химикатами, усилителями вкуса, запаха, искусственными красителями, это употребление различных ядов, алкогольных ядов, табакокурения, наркоты и прочее, прочее, прочее, приводит к тому, что все больше и больше и больше людей у нас нарушают свою генетику, как непосредственно сами у себя, так и передают нарушения своим детям, и во многом эти нарушения проявляются не у родителей, а у детей и внуков. И поэтому увеличение количества различных патологий почему-то вот оно закономерно, исходя из того, что делали предки этих детей, что делали папы с мамами, дедушки с бабушками. Если есть мозги на месте, и мы можем анализировать, то многое открывается. Если алкоголь в первую очередь разрушает того, кто употребляет этот алкоголь, либо какие-то другие наркотики, и у него родился бы на вид нормальный ребенок, это еще не означает, что у ребенка нет нарушений, которые приведут к рождению уже больных детей у него, то есть внуков того, кто употреблял алкоголь. Вот так работает наша природа, вот так работает, ну, закономерности. А нам кажется, вот так, вот если ты сейчас употреблял, и у тебя родился здоровый ребенок, то все, проблема решена. Все нормально, ребенок-то здоровый. А нет, друзья мои, во внуках это, скорее всего, проявится. Слабоумие, даун, какие-то отклонения по сердцу, по другим каким-то органам, они будут проявляться уже не в детях, а в ваших внуках. И вот эта беззаботность, непонимание, что происходит, приводит к различным каким-то непониманием. Ну как так? Мы-то здоровые, мы же здоровый образ жизни вели. А у нас вот родился ребенок там без уха, с какой-то волчьей пастью, с заячьей губой, да, он с пороком сердца, да мало ли с чем. Да, друзья мои, бывает так, что не в первую очередь рождаются не дети с нарушениями, а нарушение скрытое, которое потом приводит к рождению больных ваших внуков и правнуков. А ученые говорят, вы знаете, ну вот мы не понимаем, что происходит. Может, мутации какие-то, ну, увеличение количества врожденных патологий, в том числе и дауна, о котором мы говорим. И они что говорят? Надо, чтобы женщины рожали до 36 лет. Вот до 36 лет рождаете, значит, тогда у вас не 0,1%, а, например, там 0,05%, то есть 0,05% вероятность, ну, в два раза меньше. А вот если вы после 36, то тогда у вас уже не 0,1, а 0,5, в два раза, там, в 5 раз больше вероятность рождения. Поэтому надо вот пораньше рождать. А мужчинам вообще, если вам за 40, то вообще не надо детей рожать, потому что вот тут вот как раз это все и проявляется. Вот ученые это нам вкладывают. Но при этом ученые не берут в голову то, что за это время, к 36 годам, к 40 летам, мужской и женский организм разрушаются алкоголем, разрушаются вот этими всеми излучениями, вышками, которые вокруг нас стоят, неправильной едой, зараженным воздухом, отравленной водой. Это им в голову не приходит. Они все перекладывают на возраст, не учитывая накопительный процесс. Просто говорят, возраст такой. Но при этом смотрите, какая интересная ситуация получается. В древности наши предки рождали детей и в 50 лет здоровых. И такое понятие, как порок сердца, либо заячья губа, либо волчья пасть, либо там даун, были для них либо вообще неизвестны, либо это было настолько редко, что, ну, это нонсенс был. И таких просто, ну, людей не могли понять, что это произошло. Там, да, старцы приходили, начинали разбирать. А, в твоем роду там было вот это, вот отсюда ты появился. Либо там ты был там-то, там-то, вот этого всего набрался. То есть у наших предков такой проблемы не было. И рожали, говорю, еще в 50 лет, и в 60. Даже кто-то там говорит, а у нас там и в 70 рожают. Ну, для меня это вообще непонятно, как 70 лет можно родить. Но такие сообщения тоже приходят. Да и жили там не по 50, не по 80 лет. Жили по 144 лета. Есть упоминания и о 200-летних старцах и старицах. А кто-то говорит там и про 300-летних, ссылаясь на документы, якобы принадлежащие Перу Петра I об уничтожении 300-летних избиений, так называется, 300-летних старцев. Ну ладно, это времена дальние, сейчас трудно там что-то доказать, либо не доказать. Ну, такие упоминания есть, поэтому я на них ссылаюсь. Правда, неправда? Судите сами. Так вот, суть только в том, что сейчас сначала в молодости говорят, ты не торопись рожать. Ты сначала там вот с тем поикшайся, с этим погуляй, поживите совместно. Ну, зачем тебе рожать? Сначала квартиру купите, машину, карьеру сделай, устройся работать, обоснуй быт. Вот после этого уже ребеночка там зачинай. А вопрос, а это время-то когда наступает? Так оно наступает примерно вот 36-38 лет там. А потом вам говорят, вы знаете, опасно рожать вам ребенка, потому что вот патологии могут быть. Идите на УЗИ, давайте мы там пункцию возьмем, давайте мы там отщипнем что-то от плода, давайте мы там около плодные воды возьмем, и мы вам расскажем, какой у вас даун родится. А потом предложим вам сделать аборт. Потому что по всем признакам, скорее всего, у вас родится даун. Но интересно, статистика-то рождения дауна 0,1%, а абортов по тому, что врачи сказали, вероятность рождения даунов во много раз больше. Друзья, как такое может быть? Если 0,1% – это статистика рождения даунов по всему миру, а абортов, которые связаны с диагностированием этой болезни – в десятки раз больше. Как такое может быть? Ну, задумайтесь сами. Кто-то специально запугивает? Это ошибки диагностики? Либо, может быть, какой-то коварный план? Куда идет вот этот абортируемый материал? Куда? Ну, фармакология руки потирает, говорит, давайте, давайте, чем больше, тем лучше. У нас тут сейчас столько всего можно сделать из этого. И такие деньги в это вкладываются. Может быть, кому-то не нравится то, что наши рода на этой земле существуют. И специально вкладываются нам в головы вот эти самые страшилки. Может быть, специально для этого и спаивают алкоголем, травят наркотиками, табак на каждом шагу продается. Может быть, специально огромное количество самогонных аппаратов на любой вкус и цвет продается. Ролики в Ютубе снимают, как приготовить самогонку. Вот эту отраву самому, за свои деньги, самому отравиться, убить свои поколения на несколько там веков вперед. И рады, дебилы рады. Сам дебил, так еще и детей дебилов сделаю. Почему? Это же свое, это же я сам делаю. Это же экологически чистый яд. Это же чистый наркотик с какими-то там грецкими орешками, из скорлупы каких-то там сосновых шишечек, с добавлением чего-то. Ну вообще домашнее, что вы? Ну разве домашнее может быть отравой? Может быть, кому-то в голову еще не пришло, что это такое. Поэтому и вымираем. А кто-то рад. Рад тому, что вы это сами делаете. Понимаете, все очень просто. Вас теперь не надо даже на войну вести. 20, 40, 60 лет, и ваша земля пустая. Дело в том, что с синдромом Дауна дети не могут породить, даже детей зачать не могут. 50% женщин с синдромом Дауна, даже с легкого, не могут ничего породить, зачать. А мужчины так вообще большинство бесплодные. Вот возникает простой вопрос. Люди, вы когда-то о чем-то вообще задумываетесь? Что вы вообще делаете в этой жизни? Для чего вы сюда пришли? Ну ладно, откладываем эту тему в сторону. Я думаю, специалисты нам все разложат, расскажут. А меня интересует следующее. Вот когда ты сказал, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка в свой род приходят, и им надо испытать то, что они делали когда-то там, в той жизни. И поэтому вот они должны это все взять на себя и родиться с каким-то, ну, какой-то болезнью, скажем так. Но ведь для того, чтобы они здесь, в этом роду появились, необходимо создать еще условия, чтобы нездоровье в этом роду на физике было проявлено, чтобы вот эта самая сущность бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки могли здесь проявиться. Сам тогда страдал, в свои поколения заложил кучу проблем, так еще и сам же здесь породился, еще и необходимо, чтобы нездоровое тело здесь пришло в этот свет. Смотрите, какая интересная цепочка, да? И эта цепочка может развиваться дальше, дальше, дальше. Потом породил не одного, а двух, у которых есть проблемы. И значит, теперь уже двум нужно будет родиться. А там дальше четверых, шестерых, восьмерых родил. Значит, уже восьмерым нужно будет породиться здесь. Значит, нужно тела уже ущербные найти не для одного, а для восьми в вашем роду. Видите, как действует интересно, да? Здесь кинул один маленький камешек, можно сказать, песчинку. И столько волн разошлось. И эти волны друг за дружкой идут. И раз, раз, два, три, четыре, десять по вам бьют, бьют, бьют, по вашему роду бьют. Мне скажут так: ну ты, Алексей, говоришь, что в наших родах раньше не было такого. Так откуда взяться-то? А обратите внимание, у кого в большинстве своем из известных людей рождаются дети с нарушениями, в том числе и синдромом Дауна. И вы увидите, что это те люди, которые не соблюдали некоторых простейших заповедей, известных даже малолетнему ребенку из родов славяно-русов, из родов славяно-ариев. Мы много раз говорили про законы рита. Законы рита – это чистота крови. Это соблюдение нравственных укладов жизни человека по естеству. И если ваша кровь уничтожается, то в этом случае тогда будет уничтожаться ваш род. Одна из причин, помимо всего перечисленного, там плохая экология, радиация, вышки и прочее, прочее, прочее, там питание, воздух и так далее, это нарушение устоев нашей жизни. Вы можете в это верить, можете не верить. Но, к примеру, есть животные, которые получаются при смешивании с другими животными, ну, перекрещивание, да, которые не могут породить потомство. Мул, например, он ну, не породит потомство. Сколько он там не прыгай, сколько вот не бегай, а потомства у него не будет. Он стерилен. Да, он вынослив, но потомство он не дает. И много-много-много других примеров из природы, где смешение приводит к вырождению. Ну, нет потомства, либо оно слабое. На первый взгляд, вроде бы сильное появилось, здоровое, а продолжения нет. Не задумайтесь вы о том, что то же самое может быть у человека проявлено. Не задумывались? Поэтому сказки про телегонию, про законы рита, они могут быть сказками только для тех, кто не задумывается. А для тех, кто мыслит более широко, это уже не сказки. Это уже то, что есть на самом деле. Поэтому здесь надо учитывать все факторы. И факторы того, как вы живете, что вы думаете, как вы думаете, что вы делаете, что вы употребляете, как вы разрушаете либо усиливаете свой организм, свои живатмы, и как ваши живатмы потом к вам же и переходят, ваши рода, вы их отдаете либо себе самому, когда вам суждено, если вы верите в реинкарнацию, появиться здесь и вкусить те плоды, которые когда-то вы ну вот, посеяли семена, и вот из них это все произросло. В том числе и мыслите, как теперь это все исправлять? Что нам делать? Простой вопрос. Что нам делать? Для тех, кто хоть чуть-чуть умеет мыслить, наверное, простой вопрос. Начинать надо с себя. Для тех, кто слабо мыслит, начинать надо с других. Кто вообще не умеет мыслить, дайте мне рогатину, я там соседа на рогатину посажу, потому что он гад. Нам надо переходить в состояние более высокое, более высокого понимания того, что происходит, учитывать то, о чем мы здесь говорили, то, что напишите в своих комментариях под этим видеороликом, тем, потому что жизнь трепещущая, очень злободневная. Подумать о том, почему вас запугивают, почему диагностируют то, чего нет, с какими целями, почему вводят какие-то заболевания, которых не существует на самом деле, либо наоборот скрывают то, что есть, почему пытаются вас заставить поверить то, чего нет, почему вас заставляют добровольно становиться скотом, почему вы на это все ведетесь, почему вам говорят, что от вас ничего не зависит, почему вбрасывают какие-то идеи, которые вас разъединяют, почему действует тактика «разъединяй и властвуй», властвуют они, разъединяемся мы, на нашей же крови, вместо того, чтобы объединяй и здравствуй. Вот задумайтесь об этом. Уберите гордыню в сторону на какое-то время, ведь вы не потеряете знания, убрав гордыню, вы обретете нечто большее. И это позволит всем нам стать единым, тем самым единым, что было всегда у нас. И мы вернемся к своим поконам, и тогда мы будем жить роем вместе и делать совместно великие дела, светлые и добрые, на благо наших семей, на благо наших родов, на благо нашей земли, на благо всего человечества. И вот эти сказки о том, что русские люди, славяне – это варвары, приходившие, уничтожающие, выкиньте их в помойку. Это вам вкладывают для того, чтобы вас представить себе же неполноценным, чтобы вы ничего не могли сделать. Вам говорят, от вас ничего не зависит. Вы никто, звать вас никак. Ваши родичи свиньи подзаборные. Вы такие-сякие этики. Пейте водку, играйте на балалайках, все будет хорошо. Это вам рассказывают. Вам вбрасывают какие-то теории, постоянно разделяющие. Но давайте вот от этого уйдем. Давайте все-таки с эгоизмом как-то разберемся, в сторону его уберем и включим здравомыслие, объединяя «здравствуй». Совместно перейти к самообеспечению, создать свои системы управления на местах, создать свои профсоюзы, делать то, что необходимо нашим родам для жизни. И тогда мы будем жить по-человечески. Надеюсь, что наши разговоры, ну, не кого-то, может быть, приведут какой-то там неистый, скажут, вот очень долго, можно было короче сказать. Ну да, конечно, можно короче сказать, делай раз, делай два, но это для роботов. Мы-то с человеками общаемся. Надеюсь, что такие разговоры, они пробудят в ком-то хотя бы, ну, начальные какие-то представления о том, где мы живем. Ведь вот общаюсь сейчас с людьми, которых затевает вот это КВ, и разделяют семьи, вводят какие-то запреты, делают беспредел полный. И эти люди говорят, Алексей, вот когда нам об этом раньше говорили, мы это представляли, ну как это, другая планета, другой мир, это меня не касается. А вот когда коснулось, я теперь бегаю, как будто у меня задница скипидаром намазана. Мы не спим ночами, мы теперь держим оборону, вместо того, чтобы тогда, когда об этом говорили, предпринять какие-то действия, совместные действия. Например, отменить какой-то закон, создать свое самоуправление, сделать свое самообеспечение, создать свои профсоюзы и прочее, прочее, прочее. Тогда это не касалось. Помните, да, разные уровни? Первое, меня это не касается, для меня этого нет. Приходит проблема, я ее решаю. Откуда взялась, непонятно. Второй уровень. Проблема пришла, я ее решаю, думаю, откуда она пришла, и стараюсь конкретно эту проблему не допустить. Но другие-то могут прийти. Третье. Я понимаю, что я ее создал и делаю то, чтобы больше не создавать вообще проблем. А четвертый – это тот уровень, который божественный. Так вот, большинство людей, к сожалению, на первом уровне живут. Вот отсюда наши страдания, заболевания, какие-то увечья при рождении или те, которые при рождении не видны. Например, мысль, она же не видна, умеет ребенок мыслить, не умеет, у него там в голове чего. Ну, здоровый вроде, крепкий ребенок. А в школу отдаешь, а он там еле-еле и в какой-то класс коррекции отправляют или еще куда. Давайте об этом будем задумываться. Давайте понимать, что все, что мы делаем, это не просто так. Это всего лишь навсего плоды, которые мы пожинаем и которые нам приходится употреблять. Так может быть, начинать сеять здравые зерна? Может быть, начинать задумываться о том, на каких полях мы это сеем? Подходят ли эти поля для нас? На чью мельницу мы льем воду? Давайте об этом начнем задумываться. Да, порой это трудно сделать, это же усилие, но это же надо вот выходить из состояния зомбака, которого зазомбировали уже, программы вложили. Но другого пути нет. Напоминаю, мы стоим на перекрестке. Перед нами камень и латырь. На нем написано: прямо пойдешь, там край, там мясорубка. налево пойдешь, будешь рабом, осознанным рабом, и будешь убивать таких же рабов, чтобы их место занять поближе к начальству и жить в рабском обществе среди роботов. Но отсюда пойдешь, будешь жить по-человечески, в мире, который нам завещали наши великомудрые предки, в мире, который подходит по нашему естеству, который соответствует нам как виду. И вот в нем можно сделать светлое будущее, о котором так много говорят разные люди. Но говорить недостаточно. Давайте уже будем его делать. Объединяй и здравствуй. Самообеспечение, самоуправление – это наше исконное. И сделать это можно не поодиночке, а только вместе, только роем, только сообща. Ну вот, в принципе, что я хотел сказать. Так много хотелось бы добавить, но время передачи ограничено. Советую набрать в поиске на Народном славянском радио «Зачем вынуждают делать аборты?» и посмотреть передачу, которую мы с Алексеем писали по этому поводу, и задать себе вопрос, почему, когда миллионы наших нерожденных детей убиваются за год абсолютно легально, это никого не волнует, а когда от гриппа умирает значительно меньшее количество людей, то после этого нужно всех людей садить на самоизоляцию. Вот, люди, поймите, что время приближается, время тяжелое приближается очень стремительно, и по сути мы уже в него вошли, и из него выйти мы сможем только сообща. То, что над нами смеялись, когда мы говорили: «Россия без русских, мы вымираем, скоро нас не останется, если мы так будем жить. А если мы будем потреблять то, что потребляем, то мы можем стать бесплодными», опять над нами смеялись. А сейчас, я думаю, самый обычный человек может сложить вот эти разные факторы и увидеть, что это время уже пришло, пора определяться. Либо мы безвольная скотина, которую гонят на убой, либо же мы, и как раз время это позволяет, возьмем землю, сейчас как раз еще весна, наступает лето, создадим на земле свое производство. Спасется один, рядом с ним, говорят, спасутся тысячи. Если этот один сможет научить других, как спастись. И то, что мы делаем на этом канале, это делается не для того, чтобы попиарить себя, чтобы показать, какие мы крутые, а все остальные ничтожества. А для того, чтобы люди, творцы, как на свет солнца, вылезли из тех вот закоулков, где они сейчас находятся, объединились и создали сегодня предпосылки к тому, чтобы завтра у нас было счастливое будущее. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за тему, которую развил. Благодарю всех наших радиослушателей, зрителей, которые такие темы поднимают. В очередной раз я в руке кое-что держу, некий предмет, и это будет ключевая, наверное, фраза, что я держу в руке, определяющая, если задам вопрос, определяющая, досмотрели вы это видео до конца, либо не досмотрели. Друзья, в наших родах вырождение случалось крайне редко, потому что люди жили по божественным конам. И какие-то отклонения – это была беда всего рода. А сейчас нас приучили к тому, что отклонение на каждом шагу. Нас сейчас приучили к тому, что ну вот какому-нибудь там Васеньке, Петеньке, Машеньке нужно сброситься всем миром для того, чтобы убрать вот эту болезнь, убрать вот эту болезнь. Фонды не задаются вопросом, откуда эта болезнь пришла. Фонды не задаются вопросом, что давайте мы сбросимся все, например, и эту проблему решим, чтобы больше не было заболеваний у наших детей, не было проблем у наших внуков. Нет. Они занимаются благотворительностью, поддерживая ту структуру, которая эти болезни создает. Я не знаю, с какой целью они это делают. То ли не понимая, что надо бороться не с причинами, вернее, не со следствиями, а с причинами. То ли из-за того, что им вложили в головы, и они это делают умышленно. Да, конечно же, надо детям помогать. Но надо сделать такие условия, чтобы детей таких не рождалось, чтобы дети здоровые рождались. Убрать причины, которые детям изменяют жизнь в худшую сторону, которые ухудшают жизнь наших семей, которые уничтожают наши роды. Вот это надо сейчас сделать. А это мы можем сделать сообща. Задумайтесь об этом. На сей я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далекое море посылать.